«Но послушайте, прошу вас!» — Паблин вскинул руку. «Позвольте мне закончить, Барбара!» Он помолчал, прежде чем продолжить. «Итак, я прикинул, каким образом могу вам помочь. На мой взгляд, сложившаяся ситуация предоставляет нам шанс пересмотреть вашу роль в Сент-Джорджи. Учитывая, что в вашем возрасте, прошу прощения, уход на заслуженный отдых выглядит вполне естественным актом, я подумал, пожалуй, в данный момент это было бы наилучшим шагом для вас». Я смотрела на него во все глаза. «Вы о чем это вы?» «О том, что у вас есть две альтернативы. Вы хотели сказать, одна альтернатива, два выхода». «Как угодно», — Паблин пожал плечами. «Я предлагаю единственный достойный для вас вариант». Из страха выдать себя я промолчала. «Вам не обязательно соглашаться немедленно, Барбара». «Я понимаю». Решение судьбоносное. Нужно обдумать. Когда я поднялась, чтобы покинуть кабинет, Паблин преградил мне дорогу к двери. «Рад, что мы поговорили, Барбара. Вы сообщите мне о своем решении сразу же?» Не услышав ответа, Паблин не двинулся с места. «Крайний срок, скажем, завтра после обеда. Договорились?» Помедлив, я все же кивнула, и он шагнул в сторону. «Вот и умница!» На середине коридора меня догнал голос Паблина. «Да, кстати, Барбара, вы успели это пролистать?» Я оглянулась, увидела у него в руке экземпляр доклада «В чем наши ошибки» и не сочла нужным даже ответить. «Ах, Барбара!» — радостно воскликнул он. «Как не стыдно! Сделайте одолжение, пролистайте. Найдете кое-что впечатляющее. Уже-то я вам говорю». Глава 16. Вчера позвонил Эдди. Сообщил сестре, что через неделю возвращается с семьей из Индии. Шеба передала мне эту новость с таким равнодушием, что я ей не сразу поверила. «Через неделю?» Мы с самого начала знали о возвращении Эдди в июне, но в глубине души я, по-видимому, рассчитывала, что в последнюю минуту все как-нибудь утрясется. «Да», — безучастно подтвердила Шеба. «Спрашивал, в каком состоянии сад». «Вы там хоть поливали, Барбара?» «К чертям, сад! С нами-то что будет?» Шеба, вздрогнув, уставилась на меня и пожала плечами. «Как по-вашему, есть надежда, что он позволит нам задержаться?» «Нет», — ответила Шеба, — «это вряд ли. Он велел, когда буду уезжать, оставить ключи на кухонном столе». «А куда вы, позвольте узнать, по его мнению, поедете? Что мы будем делать?» Шеба молчала. «Вы меня слышите, Шеба? Не можем же мы ночевать на улице?» «Боже, боже, боже!» — всхлипнула она. «Не кричите! Я этого не вынесу!»